Дикстра взглянула на чародейку. Лютик напрягся в ожидании зондирующего импульса, но ничего не почувствовал. Филиппа смотрела на него, прищурив глаза. Однако не похоже было, чтобы она пыталась чарами проверить его искренность. «Дождусь его возвращения», — вздохнул Дикстра, прикинувшись, будто верит. «У меня к нему серьезное дело. Придется кое-что изменить в моих планах и подождать. Как только ведьмак вернется, приведи. Чем скорее, тем лучше. Лучше для многих». «Возможно, осложнение», — поморщился Лютик. «Трудно будет убедить Геральта прийти сюда. Он, понимаешь ли, испытывает необъяснимую антипатию к шпионам. Хотя, кажется, понимает, что ваша работа не хуже других, и все-таки брезгует теми, кто ею занимается. Патриотические побуждения, — говорит он, — штука хорошая, но в шпионы обычно идут конченые подлецы, и последние...» «Хватит, хватит!» Дикстра небрежно махнул рукой. «Попрошу бессловесных красот. Надоело. Они, понимаешь ли, довольно грубоваты». «Я тоже так считаю», — фыркнул трубадур. «Но ведьмак простодушный и прямолинейный в суждениях добряк. Куда ему до нас, светских львов? Он просто терпеть не может шпионов. И, я знаю, не захочет с тобой разговаривать. А уж о том, чтобы помогать секретным службам, и речи быть не может. Да и крючочка на него у тебя нет». — «Ошибаешься», — сказал шпион. — «Есть. И не один. Для начала вполне достаточно заварушки на барке под Грабовой бухтой. Знаешь, кто поднялся на борт? Вовсе не люди Риенса. Тоже мне удивил», — спокойно сказал поэт. «Уверен, это были несколько бездельников, каких полно в Темерской страже. Риенс выспрашивал о ведьмаке. За сведения о нем, кажется, обещал кругленькую сумму. Любому понятно, что ведьмак ему очень даже нужен. Вот несколько пройдох и попытались сцапать Геральта, запереть, а потом продать Риенсу, диктуя свои условия и выторговав, сколько удастся. Потому что за голую информацию о нем они получили бы мало, а то и вовсе ничего. Хвалю за сообразительность. Ясное дело, ведьмака, не тебя. Ты бы не додумался. Но все гораздо сложнее, чем кажется. Дело в том, что моих коллег, людей из секретной службы короля Фольтеста, тоже, оказывается, интересует господин Риенс. Они разгадали план пройдох, как ты их назвал. Это они вошли на барку, они намеревались сцапать ведьмака, возможно, в качестве приманки для Риенса, а может, с другой целью. Ведьмак под Грабовой бухтой уделал темерских агентов, Лютик. Их шеф очень, очень зол. Так говоришь, Геральт выехал. Надеюсь, не в Темерию. Оттуда он может не вернуться. Это и есть твой крючочек? А как же? Именно. Я могу замять дело с темерцами, но не даром. Куда выехал Геральт, Лютик? В Новиград. Глазом не сморгнув, солгал трубадур. Риенса искать? Ошибка, ошибка. Усмехнулся шпион, делая вид, будто не заметил лжи. «Понимаешь, жаль все-таки, что он не поборол неприязни к шпионам и не связался со мной. Я бы ему помог сэкономить время и силы. В Новиграде Риенса нет, зато темерских агентов там пруд пруди. Вероятнее всего, ожидают ведьмака. Они уже уразумели то, о чем я знаю давно. А именно, что если ведьмака Геральта из Ривии спросить определенным образом, он ответит на множество вопросов. Вопросов, которые начинают задавать себе секретные службы всех четырех королевств. Уговор прост. Ведьмак приходит сюда, на кафедру, и отвечает на эти вопросы мне. Вот и все. Я угомоню темерцев и обеспечу Геральту безопасность. Что за вопросы? Может, я смогу на них ответить? Не смеши, Лютик. И все же, вдруг проговорила Филиппа Эйльхард, возможно, мог бы. Может, он помог бы нам сэкономить время? Не забывай, Дикстра, наш поэт увяз в этой афере по уши. И он здесь, у нас, а ведьмака-то еще нет. Где ребенок? с которым Геральт и видели в Каэдвене. Девочка с серыми волосами и зелеными глазами. Та, о которой Риенс выпытывал тебя тогда в Темирии, когда прихватил в борделе. А, Лютик? Что тебе известно о девочке? Где ведьмак ее спрятал? Куда поехала Йеннифер, получив письмо Геральта? Где скрывается Трис Меригольд и какие у нее причины скрываться?